Глава 7. О неожиданной встрече, взаимном интересе и толчке в грудь. Окрестности земляники не могли похвастаться высокоуровневыми локациями. Они вообще мало чем могли похвастаться. Мелкие мобы и базовые ингры для начинающих производственников. Оно и понятно. Местность предназначалась для новичков и людей, не желающих превозмогать трудности. Здесь даже агров не было. Ну, кроме тех агров, которые игроки. В свое время будущий староста нарочно выбрал именно это место. Ведь он собирался просто жить, растить внуков, делать сыр. И даже не помышлял о геройских подвигах и прибыльных приключениях. И вот как все обернулось. Потому и шел барсук по не очень пересеченной местности, почти ничего не опасаясь. Прямо насквозь проходил полянки с неагрессивными мобами, которые провожали его заинтересованными, но совершенно безбоязненными взглядами. Зайки, ежики, кроты. У ручьев и речек бобры и выдры. Он ни на кого не нападал, и его тоже не трогали. Впрочем, попробуй местная фауна его сожрать, очень бы удивилась. Рарный кожаный сет превращал двухуровневого тануки в персонажа почти равного по силе тридцатки в сером обычном шмоте. Другое дело, что на 30-м в сером почти никто не бегал. Все старались нацепить как минимум зелень. По ходу движения Тчиф умастерил из подручных средств подходящее случаю АДВ. Во время короткой пробежки в невидимости накапало немного ки, так что удалось изучить 4 базовых непрофильных амулета. Амулет егеря из линейки зверодемона-кабана Онии позволял увеличить скорость, незаметность и безопасность при путешествии среди деревьев. Правда, на таком низком уровне мастерства и в своем примитивном базовом варианте всего на 5 единиц, но лучше что-то, чем ничего. Он разряжался практически через каждый километр и требовалось сделать новый. Благо для этого подходил любой сучок, а нож для обработки древесины входил в комплект плотника. Как показала практика, даже на этом нубском уровне амулет егеря увеличивал крейсерскую скорость тануки в лесу с 3 до 5 км в час. Кроме того, сами бросались в глаза ямки, пеньки, заросли малинника и прочие природные ловушки. Барсук только один раз споткнулся о спутанную сухую траву, а прочие опасности ночного путешествия по лесу благополучно миновал. Вторым АДВ, который решил использовать сейчас барсук, был амулет постящегося. Незаменимая вещь для решивших сесть на диету. Он очень неплохо замедлял процесс снижения сытости. Учитывая, что запастись в землянике едой Тчифу не догадался, без него было бы трудно. Из припасов оставались только 2 полученных при рождении перса яблока. Их тануки решил приберечь на самый крайний случай. Подробной карты местности у барсука не было, а выходить на дороги он разумно опасался. По ним все еще бродили стаи ПКшников ради развлечения, отлавливающие низкоуровневых нубов и неписей. «Долго ПК здесь не задержится», — думал тануки. «Локация не очень популярна, нубов мало, расстояния большие, добыча копеечная. Но пока стоит поостеречься. Не лезть на рожон. Хотя бы день-другой отсидеться в лесу. Нужно найти место, где будет какая-никакая еда, вода и несколько близко расположенных полянок с мобами невысокого уровня. Желательно подальше от земляники». Он оглянулся. Редкие облачка отражали зарево пожара. Деревня, ставшая целью набега клана «Красная плесень», горела. Барсук сглотнул горький комок, вспоминая пирожки, самогон и ежевичное варенье. «Вот суки!» — подумал он. Ведь эти люди просто хотели мирно жить. Хотели, чтобы их оставили в покое. Додумать эту мысль до конца он не успел, поскольку в этот момент из-за дерева навстречу барсуку выскочил человек в красной, местами порванной мантии. «А?» — вскрикнул от неожиданности барсук и резким движением, совершенно не согласующимся с его толстеньким телом, отпрыгнул. «Ты кто?» «Спасатель! Пожарный! Там пожар! Бегу на выручку! Быстрее за мной, поможешь!» Все это странный человек кричал на ходу, быстро удаляясь от офигевшего Тчифу. Тануки присмотрелся. Ник зеленый, принадлежности к клану нет. «Огнемаг-элементалист третьего уровня», — прокомментировал Сверчок. «Карма в зеленой зоне. Вероятность конфликта низкая, вероятность победы высокая». «Стой!» — заорал барсук, бросаясь вдогонку и не слушая бормотания гида. «Да стой же ты!» «Что?» — обернулся тот, чуть сбавив скорость. «Там не пожар. Вернее, пожар, но он из-за погрома. Спасать уже некого. ПКшники сожгли деревню. Всех жителей перебили». «А ты откуда знаешь?» «Так я там был. Еле ноги унес». «Сбежал?» — насупился огнемаг. «И даже не попробовал помочь?» «Да стой же ты! Не беги туда! Говорю же, там ПК! Очень высоких уровней!» «И что?» «Убьют! Сразу! Сходу!» «Зачем?» «Так ведь отморозки! Да стой ты, говорю, давай я тебе все по порядку расскажу!» «Опять не успел!» — скрипнул зубами его собеседник. «Я опять не успел!» «И хорошо, что не успел. Успел бы, улетел бы на респ. Там всех вырезали». «Я должен попытаться помочь». «Там уже некому. Хочешь помочь, помоги мне. Отомстить». «Чего?» «Пойдем вон туда, под то большое дерево. Отдохнем немного, бодрость восстановим. Познакомимся. И я тебе подробно опишу все, что там случилось». Рассказ получился долгим. Своей личности и необычных умений, вспомнивший в последнее время об осторожности Тануки, старался не касаться. Но получалось это плохо. Корнет, а именно так звали растрепанного игрока, профессиональными наводящими вопросами выведал почти все. Стало понятно, барсук встретил не малолетнего игрока, желающего фана, а взрослого человека смежной специализации. Прежней его специализации, разумеется. Не тануковской, а той, о которой не говорят. Вот, шел по лесу, шел, и тебя встретил, все. «И что планируешь делать?» — наконец спросил Корнет. «Как что? Уровень поднять, подкачать амулеты и выкрасть у них малашку. В результате весь этот гнусный клан потеряет персонажей. Навсегда». «Но ведь погибших уже не вернуть». «Не вернуть. Зато можно спасти тех, кого эти гады могут убить в будущем». «Спасти», — покатал слово на языке огнемаг. «Спасти. Хм. Но ведь они снова персонажей создадут. Новых. И снова будут делать то же». «Ну, во-первых, это случится не сразу. ПКшник становится по-настоящему опасен только если прокачан. Или одет. Ну или если в стае нападает. Чтобы раскачаться хотя бы до сотого уровня, им потребуется минимум месяц. Месяц спокойной жизни для многих, очень многих. И второе. Кто-то из них передумает снова создавать агров, учитывая, негативные воспоминания, которые я постараюсь им всем обеспечить. Ну и третье. Но о третьем я пока тебе не скажу, извини. Меня тут недавно кинули. На журнал я тебе рассказывал. А я тебя почти не знаю». «Ну да, ну да. Понимаю. Хорошо. Слушай мою историю, чтобы получше узнать». И Корнет, ничего не скрывая, рассказал пушистому собеседнику все. Как служил сначала по призыву, потом по контракту. Упомянул полтора десятка лично ликвидированных террористов. Поведал о решении перестать убивать и резкой смене сферы деятельности. О том, как его в одиночку и в составе группы забрасывали в такие места матушки земли, где без специальной подготовки не выжить. Но куда почему-то с завидной регулярностью совались всякие недотепы. И как он этих недотеп выручал. Когда дело дошло до сломавшего психику Корнета пожара, он говорил ровным, спокойным, безэмоциональным голосом. Рассказал о своей параноидальной шизофрении, суицидальной мании и наркозависимости, о трехлетней программе реабилитации и о том, как уже в этом мире случайно спасенная девушка послужила катализатором выздоровления. «Жаль, только не смог я к ним присоединиться. По уставу клана ниже 50-го кандидатуры даже не рассматриваются. Причем уровень должен быть получен самостоятельно, а не на паровозе. Оно и верно. Помимо левла много еще важных умений требуется. Да и просто знаний и навыков, которые кроме как из опыта игры ниоткуда не возникнут. Те трое очень клан Лида просили, но тот был непреклонен. Хотя проникся и пошел навстречу. Записал меня в друзья клана. Это значит, что я могу рассчитывать на их помощь, если припрет. Дает доступ к соответствующему разделу форума, возможность беспошлинной торговли на их территории и два слабеньких бафа. Вот и все. Ну и еще при достижении 50-го меня зачислят в Академию клана без вступительных экзаменов. Как-то так. А почему та троица тебя бросила? Помогли бы качнуться и все такое. Кайл ихний суровый мужик. Чем-то моего отца напоминает. Сказал, если заметит признаки паровозничества и искусственной прокачки, за каждый полученный таким образом левел добавит к моему вступительному лимиту 3. А на 50+ все же сложнее будет качнуться, чем если с первого начинать. Понятно. Угу. Короче, они мне дали денег немного, подарками осыпали. Не сказать, что прямо как из рога изобилия, но все же. И пошли своей дорогой, а я своей. На ней тебя и встретил. Угу, понятно. И? Что и? Чем заниматься, думаешь? Вообще, качаться? Стремиться в клан? Ну, клан — это не самоцель. Буду бродить по грязи, пытаться оказаться полезным. Кому? Вот тебе, например, если хочешь. Барсук задумался. С одной стороны, даже если половина всего сказанного Корнетом правда, польза от него будет вагон. Но с другой, что-то мешало. Не позволяло полностью довериться практически первому встречному. Он уже разок обжегся в этом мире и повторять ошибки не хотел. А с третьей? Не вечно же быть одному. Союзники все равно нужны. А этот огнемаг кажется нормальным. Даже несмотря на то, что явный псих, по собственному же признанию. Если бы Барсуков был полностью жив, помнил и выполнял простейшие правила безопасности для людей его бывшей профессии, он бы никогда так не поступил. Но навыки памяти и рефлексы частично стерлись в результате гашения, а частично откатились на пару десятков лет назад. К тем временам, когда Семен еще доверял людям. Поэтому он сказал: «Лови пати». «Интересная у тебя специализация», — Корнет крутил в руках три выданных ему АДВ. «Полезные штуки делаешь. А я вот только огнем могу швыряться, да и то плохо. Ну и элементала призывать бестолкового». «Ничего подобного», — горячо возразил Тануки. «Ты просто смотришь на своего персонажа с неправильной точки зрения». «То есть как?» «А так, ты думаешь, что ты огнемаг? А ты смотритель. Воспринимай способность повелевать огнем как второстепенную, а не основную. Я же ведь тоже боец ближнего боя. У меня даже катана имеется, правда паршивая. А я за 3 дня в этом мире только одну козу зарезал. Да и то сначала было неясно, чья возьмет. А вот амулеты... Ну, амулетами ты можешь себя усилить. А вот как мне поможет в бою возможность хорошо и далеко видеть? Если бой происходит прямо вокруг, какая разница, что там за горизонтом творится? Не скажи. Ты же вот усмотрел редкий корень Тарарок, которого здесь в этом нубском лесу вообще по идее нет. А из него смотри, какие замечательные АДВшки получились. И патруль красных увидел. Ну, патруль сначала ты услышал, а уже потом я увидел, скромно возразил Корнет. Я услышал просто людей. Не разгляди ты карму, не выжили бы. Так они в полголоса хвалили друг друга, все дальше уходя от земляники. Отношения начали выстраиваться странные. Оба друг другу не очень доверяли, но почти полностью рассказали о себе, почти ничего не соврав. Будто случайному попутчику в купе, с которым никогда больше не увидишься, выплеснули все накопившиеся эмоции, страхи, обиды. Тануки оттаял и поведал Корнету, что тоже не совсем гражданский. но и не совсем... военный. Вспоминать все еще было сложно. Барсук иногда на несколько секунд зависал, пытаясь нащупать в мешанине образов нужное слово, понятие, факт. Смотритель терпеливо ждал. Вводящие попутчика в ступор вопросы или темы запоминал и старался больше не затрагивать. Аналогично и Тчифу, видя, что воспоминания о последних годах жизни на Земле огнемагу неприятны, переводил разговор в другое русло. За разговорами не заметили, как пересекли границу безопасной локации и вышли прямиком на полянку, битком набитую агрессивными 20-уровневыми лисами. Там их бродило штук 30 не меньше. И все, как по команде, повернули морды. Уставили сверкающие яростью взгляды на товарищей. «Беги!» — взвизгнул Тчифу, показывая пример. Скорость бега по лесу амулеты егеря тоже увеличивали, но вот очки бодрости тратились пропорционально. А значит, уже метров через 500 напарники стали выдыхаться. Промелькнуло системное сообщение об увеличении характеристики бегун, но сейчас оно совсем не порадовало никого из них. «На дерево!» — принял решение Корнет. «Давай подсажу!» Барсук не стал спорить и с разбегу запрыгнул на подставленные сжатые в замок ладони. Оказавшись на ветке, за шиворот мантии, будто выдергивал морковку, втащил товарища к себе. Острые зубы клацнули в сантиметре от босой пятки огнемага. Он перевалился животом через толстую ветвь, мантия задралась, открывая всему миру семейные трусы в горошек, идущие в комплекте с персонажами мужского пола. «Я до недавнего времени тоже в занавеске ходил», — сказал Тануки. «И деревянных шлепанцах. Надо бы тебя приодеть». «Надо бы», — согласился Корнет, с трудом меняя положение с висячего на сидячее. «Вот ведь сволочи! Сагрились! Ну ничего, сейчас я им покажу!» Засунув руку в кривовато нашитый на мантии карман, он, к огромному удивлению Тчифу, вытащил оттуда длиннющий 2,5 метра посох. По древку пробежали багряные искорки, а хищная драконья голова, венчавшая оружие, плотоядно щелкнула зубами и сверкнула рубинами глаз. «Что делать собираешься?» Тануки с интересом разглядывал красивый посох. Внизу визгливо лаяли и прыгали лисы, пытаясь добраться до вкусных низкоуровневых игроков. «Элементала призову. Он у меня хоть и младший пока, но с таким девайсом уровень на 20-25 потянет, думаю. Не сожжет этих листок, распугает. Эх, жаль, бутылочек мало. А то ведь еще и огненная стрела есть. Помог бы огневику». «Погоди минуту». Барсук лихорадочно копался в своем корбе. «Ага, вот. Давайте, АДВшки, держи эти». «А что они делают?» «Реген маны увеличивают на 10 очков в секунду. На нашем уровне это практически бесконечный резерв получается. Только разряжаются быстро». «Круто! Спасибо! Ну все, лисы, теперь вам точно жопа! Прометей!» Тануки с интересом наблюдал, как под деревом начал формироваться огневик. К сожалению, лисы не стали за этим процессом наблюдать с таким же интересом, а набросились толпой и телами загасили зарождающуюся искорку. Видимых повреждений ни одна не получила. «Хм», — сказал Корнет, почесал затылок и повторил. «Хм, может его на дереве сформировать, а потом пусть туда прыгает?» «Давай, только не на нашей ветке. Сейчас, мана восполнится». «Я могу их замедлить. На 10 секунд». «Как?» «АРВ. Амулеты разового воздействия. Не знаю точно, как он работает, не пробовал еще. Наверное, как гранаты. У меня 3 таких есть». «Значит, полминуты дебафов. Уже неплохо. Есть что еще?» «Такого, чтоб к ситуации подходило, нет. Я в основном АДВ делал. Да и короб всего на 80 ячеек. Почти все полезными ингредиентами занято». «А сейчас настрогать можешь?» «Сытостью беда. Ману и бодрость». «Что?» «Да так, ничего. В общем, бары нубские. Мало поинтов, быстро все кончается». Не до конца еще барсук доверял огнемагу. Вот и не сказал, что ману и бодрость рарный сет регенит быстрее, чем они на создание амулетов тратятся. Но ситуация действительно была сложная. Тануки вздохнул и потратил остатки ки на изучение двух давно присмотренных амулетов. Вытащил ножик и стал обстругивать сучок, отломленный прямо с ветви, на которой сидел. «Что делаешь?» «Тоже АРВ. Чесотка называется. Снижает в радиусе действия всем живым существам, попавшим под него, по чуть-чуть практически все. И атаку, и защиту, и восприятие, и увороты. На элементала не подействует, он же не живой, призванный. Снижает не намного, на 1.5% всего. Зато действует почти 10 минут». «А вот если бы ты задонатил и купил?» — пискнул сверчок. «Заткнись!» «Ты это кому?» — удивился Корнет. «Да так. Есть у меня невидимый друг. Сверчок». «Невидимый сверчок?» «Ну, я-то его вижу. Он к этой расе прилагался. Постоянно меня на донат раскручивает. Зануда и жлоб». «Ну, спасибо!» — обиделся гид. «Ясно. А то я уже подумал, ты тоже псих». «Ты не псих. По крайней мере, выглядишь совершенно нормальным. Разве что худой, бледный и круги под глазами. Но это... кушать лучше надо и пройдет. А реакции правильные». Корнет покосился вниз, туда, где в окружении хищных лис стоял призрак Оли. Призрак приветливо улыбнулся. Указал пальцем на барсука и кивнул, соглашаясь с его мнением. «Не псих ты, мол, ага». «Я зарядился», — сказал огнемаг. «Начинать?» «Да, я тоже почти все». Тануки показал кое-как обструганную деревяшку. «Давай». Вопреки опасениям, ветвь, на которой зарождался элементаль, не занялась. Слегка обуглилась, это да, но на этом все. Сотканная из пламени фигура, совсем не походящая на человека, да и вообще на гуманоида, повинуясь воле мага, спрыгнула в траву. Тут же к ней устремились крутящиеся у дерева лисы. Брошенные барсуком АРВ не оказали видимого эффекта, хотя иконки дебафов над лисами появились. Амулеты были нубские, маломощные, а лис очень много. Они набросились на элементала гурьбой. Тот геройски сопротивлялся, обжигая всех подряд, но против лавины рыжих тел не устоял. Даже ни одной лисы полностью не убил, хотя у 2-3 десятков вид был плачевный. Но лисы показали удивительную для них слаженность. Раненые с опаленной шкурой и обожженными мордами отступали в задние ряды, а их место занимали свежие. «Сейчас», — сказал Корнет, когда огневик пал. «Где там та? С 5%. Огненная стрела вырвалась из драконьей пасти, венчавшей посох, и со скоростью пешехода понеслась в сторону почти дохлой лисы. Зализывающая раны лиса подняла морду, оценила опасность и сделала ленивый шаг в сторону. Через 3-4 секунды огненная стрела ткнулась в траву, подражала немного и развеялась, не оставив следов. «М-дя», — оценил ситуацию барсук. «Мы на дубу, желуди еще не созрели, а испожрать 2 яблока на 2. Слушай, а ты случаем не барсукоядный, а?» «Не шути так», — буркнул Корнет. «Может, нас скоро найдут». «Если нас скоро найдут, то лучше бы не находили. У тебя привязка где?» «В смысле?» «Но если погибнешь, где отреспишься?» «На маяке, километрах в 50 отсюда. Не было возможности сменить». «А я в сортире, в землянике. Если он, конечно, еще работает. Деревни-то по факту уже нет. Короче, это тоже не вариант». «Ситуация не безвыходная?» «Это да. Даже если нас сожрут, все равно будет 2 выхода». «Хе, ну да. Так что, будем сидеть тут или пойдем на прорыв? Может, пока одного будут жрать, второй сбежит?» «Никого не сожрут. Я кое-что придумал». «Что? Амулет страшилы твой? Распугать их хочешь?» «Не выйдет. Их очень много, и по уровню они сильно выше. Рассеется действие АДВ в 0.5 секунды. «Тогда что?» «Ты, главное, мне верь», — сказал Тануки и сильно толкнул огнемага в грудь. Тот нелепо замахал руками, соскользнул с ветки и стал падать. «Сука!» Форум. Автор – Прон Урыч СПВЗшник. Тема – Меморандум сообщества противодействия виртуальной зависимости. Мы, СПВЗ, настоящим уведомляем. Борьба с так называемым игровым миром грязь переходит в активную стадию. До сего момента мы, СПВЗ, пытались законными способами противостоять преступной корпорации, насаждающей зависимости и игроманию среди всех слоев населения, а особенно в среде несовершеннолетних. Корпорация ворует у нас детей, ворует годы нашей жизни и еще заставляет самих за это платить. Продажные политики и упаднические государства потакают развращению населения и превращению людей в подключенные к компьютерам овощи. Игрок, не допусти этого! Бросай грязь! Присоединяйся к славному движению СПВЗ. Начиная с сегодняшнего дня, наше сообщество приступает к физическому устранению сподвижников оболванивания населения. Наши активисты будут производить акции саботажа, имеющие целью разрушения оборудования корпорации. Наши программисты организуют массированные DOS-атаки, направленные на ключевые узлы и краеугольные камни поработившего человечества общемирового обмана. Люди, вспомните! Вы люди! Уходите из фальшивого мира грязь! Бросайте нарисованные тела! Живите! Живите настоящей, чудесной жизнью! Первый. Господь Всемогущий, пусти в сессию. Что за сообщество такое? И почему им что-то не нравится? Все ведь круто. Это такие психи-радикалы, антиглобалисты. У них штаб-квартира вроде в Дагестане и миллионы членов по всему миру. Да при чем тут Дагестан? Эй, Дагестан всегда при чем? Жопа, скоро грязь закроют, да? Не ссы, зря они вылезли. Скоро им самим полный меморандум будет. Чего будет? Меморандум. Это не смертельная болезнь, как может показаться по названию, это обычная памятка, только оформленная в соответствии определенным стандартам. Используют меморандум чаще всего на рабочем месте для эффективного и быстрого общения с коллегами. Ага, использовали они его на всю катушку. Дурачки, вы что, не понимаете? Не заходите сейчас в игру. Они вирусов сюда напустят, и у вас мозги перегорят. Администрация. Тема закрыта. Тема удалена из общего доступа. Материалы передаются в правоохранительные органы в связи с угрозами применения физического насилия и проведения террористических актов.